Солнечный ветер, среда обитания. За ночь вьюнок обвился в круг бадьи моего колодца. У соседа воды возьму. Тиё, перевод с японского Веры Марковой. Вообще говоря, красивого в этих птицах ничего нет. Обыкновенные, черно-серые, без особых примет, а голос и вовсе противный, визгливый, резкий. Сначала я различаю разговор двоих, потом в застрехах начинают обсуждать проблемы наступившего сезона несколько голосов. Скоро собака перестает резко вскидываться и поднимать уши при каждом их вскрике. А кот прекращает по жирафье вытягивать шею и хищно выпускать когти, когда сверху доносится шуршание крыльев о доски. Галки становятся частью нашей семьи, и мы живем под одной крышей. Птенцы появляются в конце мая. Они будят нас пескливым хором на рассвете, и, кляня раннее пробуждение, мы замираем, угадывая, что происходит там, на чердаке. Идет ли борьба за принесенного родителям в клюве червяка, или наступила пора тихого послеобеденного часа. Потом начинается волнение первых полетов. В середине лета птицы покидают наш дом, а ближе к осени, перед отлетом в теплые края, собираются на деревьях, и удивительно смотреть, как они внезапно разом взмывают вверх, на миг накрывая землю огромной тенью. Видя, как тщательно вколоченная между бревен пакля начинает развиваться на ветру, соседские хозяйственные мужчины качают головами и в который раз терпеливо объясняют, что надо проконопатить избу как следует, а сверху непременно промазать олифой, тогда птицы паклю не тронут. Я согласно киваю головой, а сама точно знаю, что совету их не последую. Я родилась в Москве и люблю ее с детства. Тихие переулки центра и шумная Тверская для меня естественная среда обитания. Честно говоря, я не чувствую загазованности воздуха. Меня не удручает еле-еле ползущий поток машин и не раздражают натыкающиеся на меня вечно спешащие люди. Бывает, конечно, посетуешь на все это, но скорее от дурного настроения. Я люблю московские закаты, украшенные урбанистическими приметами, высотными домами, приземистыми круглыми трубами ТЭЦ и устремленными вверх встроенными заводскими трубами. Закаты, припорошенные всеми мыслимыми дымами, для чего-то нужными человеку. Но чистота линий природы, открывающаяся вне города, захватывает дух. Поразительно, что к этой красоте невозможно привыкнуть, она не способна наскучить. И остается только повторять, что не бывает двух одинаковых рассветов и закатов, что грациозные кошачьи позы и преданный взгляд собаки выводят из самого мрачного состояния. Природу, живущую своей таинственной и, конечно же, совершенно непознанной нами жизнью, редко кому удается описать. Хотя иногда великим писателям приходят такие слова, которые способны вызвать физические переживания. Я знаю, что в науке есть понятие «солнечный ветер», не имеющее никакого отношения к ветру, качающему верхушки деревьев. «Среди зимы», — прочитала у Гоголя, — «день был жарок, воздух сух и переливался струями». Почувствовала волны теплого воздуха, обтекающее тело, и не нашла для них иного названия, как «солнечный ветер». Я не спутаю, конечно, голоса кукушки, вороны, соловья, дятла, чайки. Может быть, различу в хоре синицу, но ни знаменитой малиновки, ни жаворонка никого больше не узнаю. Мне, увы, неведомы имена большинства лесных и луговых трав, как, впрочем, и цветов. Я никогда не понимала удовольствия копаться в земле и клялась, что ни за какие блага в мире не разведу огород. Но когда впервые зацвела посаженная моими руками вишня, в который раз сказала себе: «Не зарекайся». Вариации, как гласит словарь музыкальных терминов, должны раскрывать ряд сторон одного образа, могут менять даже тональность темы, ее тактовый размер и вообще ничем не ограничены, лишь бы так или иначе сохраняли связь с темой. Утратить связь с такой темой, как жизнь, как ни старайся, не получится, а в остальном я, похоже, потерпела фиаско. Оркестранты давят зевоту и разве что не фальшивят. Публика освистает мое сочинение при первом же исполнении, а критик вволю порассуждает о приукрашивании действительности. И вся надежда на то, что заметит иронию или хотя бы не станет громить за самолюбование и ложный пафос. Мне нечем оправдываться. Может быть, в следующий раз исправлюсь? А нет, так у других почитаете. Я же приступаю к последней главе.